Лара. Лара после обыска в ее квартире отвезена была матросами на маленьком буксирном пароходе в Кронштадт. Ее посадили в военной тюрьме в одну из тех холодных, сырых, с бетонным полом камер, куда в дни проклятого царизма солдаты матросов сажали никак не более чем на 24 часа. А теперь, в дни демократических свобод, в каменных мешках долгими месяцами томились те, кого упрятывала в эти мешки разнузданная матросская вольница. Лара узнала, что такое революционная тюрьма. Дважды в день вместо супа она получала какую-то зловонную бурду, четверть фунта хлеба, а вместо чая — наполненную кипятком бутылку из-под пива. Эта вода служила ей для питья и умывания. Матросы подсматривали в квадратное окошечко глазок, проделанный в металлической двери. Что делает Лара? Эти же матросы раз в день с хохотом выводили ее на прогулку. Тщетны были все попытки Лары добиться, почему и на каком основании, безо всяких обвинений, держит ее в сыром каземате. Ответ был один и тот же. «Мы моряки, мы здесь все. Никаких временных правительств не признаем». Лара исхудала и ослабела, и постепенно вместе с этим ею овладело тупое ко всему безразличие. Она сама ловила себя на этом, но ничего не могла поделать. Да, именно какое-то тупое безразличие. И в своей любви к Тугарину усомнилась, хотя головой, умом уверяла себя, что любит. Духовное уступало понемногу место внешнему, животному. Она почла бы за невыразимое счастье, как следует вымыться, сделать обычный туалет и есть, много есть, без конца, что-нибудь очень вкусное. Совсем равнодушно отнеслась она к перевороту, когда тюремщики-матросы объявили ей: «Наша взяла, теперь наша, советская власть!» В тюрьме воцарение большевиков сказалось в том, что матросы начали держать себя еще разнузданнее, а бурда вместо супа стала еще зловоннее. Соседние камеры наполнились арестованными офицерами. К ночи эти камеры пустели. Офицеров расстреливали, а на следующий день камеры наполнялись новыми узниками. Так проходили месяцы. Студент Кенигисер убил красного директора департамента полиции. Новые аресты, новые заложники, новые репрессии. Кронштадтская тюрьма наполнилась офицерами, священниками, генералами, купцами. В квадратный глазок Лара однажды увидела своих петербургских знакомых, генерала Княжевича и полковника Безака. А к утру и Княжевич, и Безак, и сотни всех остальных заключенных были расстреляны. Приехал из Петрограда важный комиссар Гиллер, упитанный наглец с густой копной волос, с перхотью на пиджаке и с нероновским профилем. По крайней мере, он сам всех уверял, что у него нероновский профиль. Гиллер сделал карьеру своей жестокостью и окончательно выдвинулся тем, что в особняке великобританского посольства убил военно-морского агента капитана Крами. Англичанин пал геройской смертью после того, как застрелил 6 красноармейцев. Окруженный свитою из матросов и комиссарской мелкоты, Гиллер обходил заключенных. Он спросил Лару: «Вы за кем числитесь?» «Ни за кем. Я была арестована еще при Керенском». «А-а-а», — протянул Гиллер, — «я разберу ваше дело». Вечером он ее вытребовал к себе, в низенькую тюремную канцелярию в одном из флигелей. Через день Лара была у себя, у Таврического сада, и Гиллер прислал ей большую корзину с вином, фруктами, холодным мясом, консервами. Для голодающей столицы это была роскошь неслыханная. К ней часто приезжал Гиллер со своими товарищами. Кутили, хохотали, пели, лилось шампанское, нюхали кокаин. И Лара нюхала. Так прошел год. Комиссары посещали гражданку Алаеву, но уже без Гилера. Этот наглец, увлеченный своими же в какой-то грандиозной спекуляции, был расстрелян, как до сих пор он сам расстреливал классовых врагов. Его заместитель предложил как-то Ларе: «Товарищ Алаева, вы можете быть нам полезны в Европе, вы знаете иностранные языки, и вообще вы дамочка хоть куда, я вам устрою выгодную командировку». У Лары все замерло внутри, а потом шибко-шибко забилось сердце. Только светская выдержка не выдала безумной радости, и незаметно для комиссара, овладев собою, она ответила спокойно и даже с каким-то снисходительным оттенком. «Об этом можно подумать. Вы правы, я могу быть вам полезной именно там». И вот она в Париже, у нее деньги, большие деньги в самой разнообразной валюте. Тогда еще Франция не признавала советскую власть, и кремлевская шайка, не щадя затрат, посылала своих агентов в Париж. Но Лара не оправдала надежд. Она не только не приносила пользы пославшим ее, а наоборот, поносила большевиков в тех международных кругах, в которых за несколько лет успела сделаться своею. Но политикой Лара не занималась. Все более и более овладевало ею безразличие, начавшееся еще в Петрограде. Ее видели в обществе элегантных мужчин, видели всюду, где шумно, людно. И всегда Лара была со вкусом одета, низко подстрижена, с густо накрашенным ртом, с длинным мундштуком, вечно дымящейся папиросы. Русских она не то чтобы избегала, а не искала встреч с ними. Но все же случалось говорить со знакомыми. Они ей сказали, что Юрочка убит на юге России, убит в борьбе с большевиками. Юрочка в свое время такой близкий, родной, такой друг, бескорыстный и верный. Бедный Юрочка. Иногда вспоминала Тугарина, думала о нем, но все сведения о Тугарине сводились к одному. И он, как и Юрочка, дрался с большевиками, командовал сводным туземным полком, был, как всегда, смел и отважен и дерзок. Но врангелевская эвакуация не прибила его к Константинопольским берегам. И вот уже много лет о нем ни слуху, ни духу. Жив ли? Скрывается где-нибудь или же тайну его гибели хранит какой-нибудь забрызганный кровью советский застенок? И все реже и реже вспоминала она когда-то любимого человека. Время, угарная жизнь, кокаин отдаляли и стирали его образ, и он бледнел и бледнел, превращаясь в подведенных глазах Лары в нечто совсем отвлеченное.